Глава 25. Грейс уснула внезапно. Ей снилось, что Крейн вошел к ней и овладел ею. Она лежит в экстазе. Его сильные пальцы ласкают ее тело, лицо, шею. И неожиданно с силой сжимают ее горло. Она в ужасе вырывается, но пальцы все сильнее сжимают горло. О, зачем она позволила привести их с Элисом в это бунгало? Она в холодном поту проснулась и долго не могла открыть глаза от страха. Потом поняла, что все это ей приснилось, и с облегчением открыла глаза. Она села на кровати и посмотрела на часы. Без четверти два. Она оглядела знакомую комнату, залитую луной, легла и снова попыталась уснуть. Но сердце все еще тревожно билось в ее груди. Что за странное создание этот Элис? Крейн с таким трудом отнес его в постель, вырывающегося и плюющегося. — Я посижу с ним, — сказал он Грейс. — Прости, дорогая, но у нас еще будет много ночей впереди. Немного потерпи. И он поцеловал ей руку. Она легла, но несколько раз просыпалась, почти все время удивляясь, почему это Крейн так долго сидит с Элисом. После полуночи она не могла больше спать, встала и, накинув халат, выскользнула из комнаты. Комната Элиса была недалеко. Дверь была полуоткрыта, и оттуда падал луч света. Она заглянула туда. Крейн полулежал в большом кресле. Во рту он держал сигарету. Казалось, он внимательно рассматривает потолок. Услышав шорох, он повернул голову и увидел Грейс. Он кивнул ей, быстро поднялся, подошел к ней и, взяв за руку, вывел в коридор. «Он спит», — тихо сказал он. «Бедняга измучился. Ты же слышала, вернее, видела, какую истерику он закатил. Если к утру ему не станет лучше, я вызову доктора Савки. Ты должен оставаться с ним?» «Кажется, да. Он же почти сумасшедший. Если он проснется и увидит, что меня нет, он может... Ну, я даже не представляю, что он может». Она вздохнула. «Ты устал?» — нежно спросила она и погладила его плечо. «Почему бы тебе не попытаться уснуть?» «Не беспокойся. Я вообще мало сплю. А ты поспи. Пойдем, я провожу тебя». Теперь он был удивлен, насколько она привлекательна в ночном халатике. Он поднял ее на руки. «Она же почти ничего не весит», — подумал он. «А какая чудесная у нее фигура! Может быть, отложить на время другую цель?» Однако нельзя было оставлять надолго Элиса. Проснется и снова поползет к телефону. Еще неизвестно, что из этого выйдет. Но завтра он избавится от него. Передаст его Савке, а сам вплотную займется этой крошкой. Может быть, она окажется еще лучше, чем он думал вначале? Он отнес Грейс и уложил в постель. Грейс почувствовала прилив желания. Как мог Элис сказать такую чушь? Крейн принес ей стакан чая и таблетку. «Спи спокойно, любимая. Я пойду к нашему пациенту». Она уснула. И вот теперь она снова проснулась от кошмара. Она поняла, что больше не уснет. Она лежала в полудреме и раздумывала о последних днях. Она была как бы в сказке, если бы не Элис. Крейн был бы сейчас рядом с ней. Внезапно она возненавидела Элиса за то, что он разрушает ее счастье. Но почему бы ему не убраться отсюда? Она чувствовала, что пока Элис будет здесь, у нее не будет счастья. Ей вдруг страстно захотелось снова увидеть Крейна. Она выскользнула из постели и снова прокралась в комнату Элиса. Свет по-прежнему горел, но, заглянув внутрь, она была поражена. Кресло Крейна было пусто. Все же она решилась зайти, чтобы точно убедиться, что его здесь нет. Может, стоит по своей привычке у окна? Она вошла и тут же замерла, увидев, что Крейна нет, а Элис не спит. «Не уходи», — тихо сказал Элис. «Я не хочу с вами разговаривать», — сказала она, поворачиваясь к двери. «Я пойду к себе». Она снова повернулась к Элису. «Скажите мне только, куда вышел Крейн?» «Вышел в сад. Решил, что я сплю. Я знал, что ему нужно время. Надо же закопать полицейского». «Что вы имеете в виду?» — изумилась она, почувствовав легкий озноб. «Ночью сюда приходил полицейский», — торопливо сказал Элис, словно боясь, что ему помешают. «Тот самый, что видел тебя на гольфе, Роджерс. Он пришел сюда, не знаю зачем, и заглядывал в окна, и увидел меня». «Ой!» — воскликнула Грейс, зажимая рот. «Он видел вас? Значит...» Она замолчала, не в состоянии закончить. «Да, он видел меня, но Крейн заметил его, когда тот полз через лужайку, и понял, что сейчас все мы будем арестованы, поэтому он и убил его». Грейс вспыхнула от негодования. «Когда вы перестанете лгать? Сперва вы говорили, что Ричард вздумал убить меня, а теперь вы заявляете, что он убил полицейского. Да как вы смеете? Я вас ненавижу и все равно не буду относиться к вам хорошо. Я люблю Ричарда и принадлежу ему. Вы можете понять это?» Она размахивала руками и подбежала к нему, готовая ударить. «Прекратите говорить эти ужасные вещи! Я не верю ни единому вашему слову!» Он убил его ножом. Тем самым ножом, которым он убил Джулии Брюер и убьет себя. Элис говорил тихо, не сводя с нее глаз. «Сейчас он в саду и закапывает его. Иди и убедись. А когда убедишься, беги отсюда. Не думай обо мне. Я свое прожил. Я только хочу, чтобы ты спаслась». «Джули сама убила себя!» — закричала Грейс, ломая руки. «Он рассказал мне, как и почему это случилось. Я ему верю». «Мне тоже», — спокойно сказал Элис. «Он сидел здесь и спокойно рассказывал обо всем. Он псих и сознает это. Его интересует смерть женщины. Он так и сказал, поняла? Савки знает об этом, но Крейн держит его в руках. У того свои тайны. И она ему такая же сестра, как и ты. Савки был здесь, когда она умирала. Помог ее закопать. Не веришь мне? Спроси Савки. Завтра он отправит меня к нему и возьмется за тебя. И тогда уже тебя никто и ничто не спасет». «Не верю! Не верю ни единому слову!» «Это он заставляет тебя не верить мне, а сам считает тебя идиоткой, насмотревшейся дешевых фильмов. И не женится он на тебе, так как у него есть невеста, дочь какого-то лорда, сэра, черт их там знает». Грейс с отвращением смотрела на него. «Хватит! Не пытайтесь так больше говорить со мной, иначе я расскажу все Ричарду. Я ненавижу вас!» Элис бессильно потряс кулаками. «Все бесцельно и бесполезно. Одна надежда на Страгера. Хорошо, что ему удалось найти его телефон. Теперь задача — позвонить ему. Удалось бы еще раз добраться до телефона, и он мог бы еще спасти эту дурочку». «Хорошо. Можешь не верить мне, ненавидеть меня, все что угодно», — спокойно сказал он ей. «Я спасу тебя против твоей воли. Но пока сходи в сад, и ты найдешь его там». И, теряя контроль над собой, заорал. «Иди! Это убедит тебя, безмозглая дура!» Она немедленно вышла из комнаты, но тут же вернулась. «Я пойду», — сказала она, сдерживая дрожь. «Только потому, что это нужно мне самой. Но вам я не верю, поэтому и запру вас здесь». И она, достав ключ, направилась к двери. Элис в бешеной ярости бросил ей вслед какой-то предмет, чтобы она обернулась. От удара в спину она в ярости оглянулась и прочла по губам, что он ее просил. «Не запирай меня, проклятая грязная сука, не запирай! Мне нужно поговорить по телефону!» Она усмехнулась. Ричард не хотел, чтобы вы говорили по телефону. И, выйдя из комнаты, заперла дверь.